«А я в таком случае Дарт Вейдер», — представился Макина. «Расскажите мне байку о том, что делают археологи на планете, где никогда не были обнаружены никакие руины, а местные жители обитают в одном единственном городе в сотне километров отсюда. Или подскажите, где найти работодателей, которые на мирной планете снабжают археологов отделением солдат для охраны и коммуникационным оборудованием за миллиарды кредитов. Уверен, что у вас даже есть ответ на вопрос о причинах размещения у вас на объекте сканеров дальнего обнаружения, которые просвечивают половину сектора». «Выговорились», — вздернула бровь женщина, продолжая сверлить его взглядом. «Да, полегчало», — признался Макина, подходя к ней и заламывая женщине руки за спину. Секунда, и на ее запястьях появились пластиковые, но весьма крепкие наручники-стяжки. «Вы пожалеете о том, что сделали», — пообещала она, когда Макина толкнул ее в сторону лежащего мужчины. «Обязательно», — согласился Арсан. «Но сперва вы ответите на вопросы моих друзей». Глава 18. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал аж 1600 лайков. И по этой причине, что мы скажем Богу не Продия. Правильно, не сегодня. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, первый месяц и десятые сутки спустя битвы при Ивине. Или 45-й год, первый месяц и десятые сутки после великой ресинхронизации. 7 месяцев и 20 десятые сутки с момента попадания. Камлинг разразился привычным, словно телефонный звонок, звуком входящего вызова. «Слушаю», — произнес я, отрываясь от чтения доклада разведки. «Сэр», — говорит капитан Пшель, чуть сбивающийся голос молодого командира звездного разрушителя сложно не узнать. «Мы вышли в заданную точку пространства». «Хорошо, капитан», — произнес я. «Прикажите вечному гневу активировать гравитационные тралы по вектору, который у них имеется, авиакрылу, приготовиться к вылету. Как только появятся наши гости, пусть немедленно выведут корабль из строя по схеме 2, что предполагает повреждение двигателей, дабы звездолет не смог вырваться из гравитационной ловушки. Сообщить остальным отрядам об отмене готовности, ни в коем случае, капитан», — предостерег я. «Мы перехватываем цель, которая может двигаться в любом из направлений, тем более, имея захваченный у нас звездолет. Подобное не должно войти в практику, так что, мы продолжаем выжидать своего часа». «Есть, сэр», — сообщил командир корабля. «Вас ожидать на мостике, через 10 минут, капитан», — ответил я, отключаясь. «Что ж, есть вещи приятные, вроде отсчетов по Роковой горе, а есть не очень. Был атакован и захвачен один из наших эскортных фрегатов в точке корректировки курса для перехода с Неспера на Дагзилы. Судя по тому, что успели сообщить члены экипажа, они атакованы пиратами, действующими силами истребителей, а также у них имеется транспорт-авианосец, он же, носитель десанта. Корабль управлялся преимущественно дроидами, живых членов экипажа там от силы десяток клонов. Легкая цель, но так и нужно, когда ловишь на живца. Так что, лично для меня не был странным тот факт, что корабль отбился от конвоя и вышел из гиперпространства раньше времени. То, как быстро с ним оборвалась связь и его дальнейшее перемещение, наводили на определенные мысли. У врагов есть чему поучиться. Например, генерал Гарм Белыйблис, ожидая от меня атаки на Слуис Ван посредством подменных транспортов, снабдил свои корабли дополнительными транспондерами, которые позволяли отслеживать их перемещение. После Слуис Вана, учитывая, что наши модернизированные эскортные фрегаты пересекают чуть ли не половину галактики, оберегая транспорты со снабжением, а также новый виток коварства в противостоянии, я отдал гвардейцам распоряжение втайне установить дополнительные маячки на эскорты. И, честно говоря, я ожидал, что захвачен будет один из кораблей, которые двигаются от периферии к метрополии. Но противник выбрал своей целью один из звездолетов, которые доставляют грузы между Доминионом через Акзилу, на Несперон. Учитывая сообщение от гвардейцев в секторе Деастан, вырисовывается весьма занимательная картинка о причинах, по которым украденный эскортный фрегат сейчас двигался на север по Хайдианскому пути. Учитывая различного рода вероятности с возможностью обнаружения маяка, не оставалось ничего другого, кроме как поднять по тревоге регулярный флот и поставить задачу перехвата. Химера и вечный гнев – последняя линия в этой сети, и непосредственно от нас зависит, поймаем ли мы то, что украли пираты, или же нет. Думается мне, что все же поймаем, потому что даже самые тщательно продуманные планы рушатся по причине некомпетентного исполнения. Знаю это по себе, потому что беглец уже преодолел одну линию перехвата и лишь по причине того, что корабли не вовремя вышли на заданную позицию. Есть над чем работать, на самом деле. Что ж, а теперь продолжим чтение отчета о том, как же была похищена баронесса Деаста. Поместье Кабул с момента своей постройки являлось резиденцией одноименной семьи, расположенная на планете Атуния, богатом природными ископаемыми мире, долгое время пребывающим в запустении и разрухе. После того, как Ариста Кабула и ее соратники взорвали шахты, это имение вновь становилось центром политической и промышленной жизни сектора Босф. И во главе всего этого великолепного конгломерата стояла невзбалмошная девица, которой ее недалекий папаша пророчил быть своей преемницей, а он, Сет Кабул, родной брат покойного Ларна Кабула. Испытывал ли он угрызения совести от того, что лишил племянницу наследства? Нет, не испытывал. 20-летняя девчонка, пусть и знающая особенности работы всего консорциума Кабул Индастрис, никак не годилась для управления предприятием с многомиллиардными годовыми оборотами. Ее поступок, подрыв шахт, только доказал то, что она не понимает, что такое бизнес и для чего существуют предприятия. Кому какое дело до того, что рабочим урезали зарплату с приходом Сета к власти? Все равно больше во всем секторе Босф нет мест, где рабочий получал бы за смену столько, сколько им платили при Сете до подрыва шахт. Да, сейчас платят еще меньше, но в этом не его вина, а взбалмошной девчонки, возомнившей себя мстительницей. Ни она, ни ее отец не понимали, что Кабул Индастрис со всеми проводимыми Ларном и Аристой либеральными изменениями вроде заигрываний с заключенными, повышения им окладов, обустройства жилья рабочим вблизи их мест труда, это напрасная трата времени. Для чего строить рабочему жилье, если у него есть зарплата? Хочет работать и жить вблизи от места трудоустройства, пусть арендует жилье. Почему того, кто платит деньги рабочему, должны волновать проблемы этого самого наемного персонала? Слишком рачительно выходит для бюджета компании, и обеспечь горняков необходимыми материалами, оборудованием, застрахуй их, плати сверхурочные, страховки, пенсии, оплачивая их лечение. Что за вздор? Шахтеры получают деньги за работу, пусть и тратят их на свои нужды, а то превратили предприятие в какой-то дом выдачи милостыни каждому нытику. Сет Кабул. Сет очень долго уговаривал своего брата отказаться от всех этих новшеств, которые тяжким бременем ложатся на плечи корпораций. Но Лорн не хотел слушать. Он только и делал, что налаживал быт горняков, которые, словно Нексу, учуявшая свежую кровь, бежали к кормушке, прослышав про дешевое жилье от компании, полный спектр страховок и прочих выплат, огромные премии. В какой-то момент времени горняков стало больше, чем требовалось, и, вместо того, чтобы закрывать свои обязательства перед империей, дозволившей ему работать на своей территории, Лорн Кабул предпочел закармливать Маффахарша обещаниями, что вернет все старицы, а вместо этого открывал все новые и новые шахты, обустраивал быт горняков на новых местах, сводя прибыль к столь мизерным суммам, что однажды терпение империи кончилось. Харш вышел на Сета, зная о его позиции, расходящейся с мнением основателя компании, мофф-сектора, понимая, что с Ларном вести диалог бессмысленно, обратился к его младшему брату, наглядно и прямо объяснив, что либо Кабул Индастрис начинает выплачивать свои долги перед империей, и чем быстрее, тем лучше, либо силы Маффа национализируют компанию и вернут себе контроль над добывающей и металлургической сферами сектора. Не требовалось даже намекать на то, что произойдет с семьей в таком случае, всех их, как нарушителей имперского закона, ждала тюрьма Кисселя. Туда бы отправились и Лорн, и Ариста, и даже сам Сет, потому как именно члены семьи стояли во главе всех ключевых отраслей деятельности родовой корпорации. Долгие переговоры и обсуждения, попытки Сета образумить брата, не привели ни к чему, и тогда он решился. Заключив сделку с Маффом, он устранил, как бы больно ему от этого не было, брата, захватив контроль над корпорацией, приостановив все незначительные выплаты, срезав зарплату, введя арендную плату за проживание горняков в выстроенных корпорациях и жилищах. В короткий срок Сет собрал всю необходимую сумму многолетних долгов и закрыл долги перед империей. Понимая, что он не в состоянии самостоятельно удержать власть, он пошел на новую договоренность с Маффом Харшем, выплачивая ему приличную сумму для того, чтобы имперские войска обеспечивали безопасность объектов корпорации и пресекали бунты. Они не успели всего на несколько дней. Ариста, считавшаяся погибшей при взрыве в шахте вместе с отцом, оказалась жива. Вместе со своими сообщниками она взорвала шахты, обрекая Кабул Индастрис на банкротство. Потому как денег на расчистку шахту Сета попросту не имелось. Он обратился за помощью к Мафу Харшу, но тот лишь отмахнулся от него. Не так давно отгремела битва при Эндоре. Империя стремительно разваливалась, и каждый из Маффов желал урвать свой кусок общего деликатеса. Неимоверных трудов Сету стоило медленное восстановление корпорации и ее шахт. Мафф Харш увел свои войска на помощь военачальнику Зинджу. И лишь после того, как тот был окончательно разгромлен, вернулся на знакомые ему территории, вместе со своим разрушителем Котел, и штурмовиками, которые быстро образумили население Атунии, доказав им, что при дилемме работать над расчисткой шахт за миску похлебки, либо быть расстрелянным, не так уж много вариантов. Харш являлся отождествлением жестокости, а Сет, несмотря на то, что его позиция о снижении расходов на горняков еще несколько лет назад не устраивала абсолютно всех рабочих, внезапно оказался для горняков воплощением миролюбия и справедливости. Ведь он хотя бы предлагал горнякам, пусть и смешные, но все же деньги за их труд. Логично, что после нескольких кровавых восстаний, утопленных в огнях бластеров, штурмовиками Маффа Харша, рабочие Кабул Индастрис предпочли молча мириться с политикой Сета. А если они и догадывались, что происходящее было тщательно спланированным спектаклем, то имели остатки благоразумия, чтобы не высказывать этого вслух. Сет терпеливо ждал, когда голографический проектор заработает как следует, продемонстрировав ему объемную проекцию соучастника. Наконец, прибор заработал как следует. «Чего тебе, Кабул?» Без лишних прелюдий, со свойственной ему высокомерной надменностью, поинтересовался Мафф Харш. Высокий и крепко сложенный, с резкими, можно даже сказать, агрессивными чертами лица, этот мужчина одним своим видом бледнокожего человека вселял страх в тех, с кем имел диалог. Несмотря на то, что он занимал видный пост и имел в своем распоряжении огромные силы, Харш, и это мало кто знал, являлся превосходным бойцом, мастерски управлялся едва ли не со всеми видами оружия, и к тому же был отменным пилотом. Его политика жесткого, а местами и жестокого обращения с подчиненными, не иначе как без содрогания жителями сектора боссов не воспринималась. Мафф Харш, пусть империя распалась, а сам Мафф, как и ряд других его товарищей, правящих ближайшими к корпоративному сектору территориями, не сочувствовали после падения Зинджи ни одному из крупных имперских осколков, вели они себя так, как будто не было Эндора. А с тех пор, как империя захватила контроль над Корусантом, отвоевав у мятежников едва ли не все центральные миры, Харш стал еще и зверски раздражительным. Даже к своему деловому партнеру, который набивал его карманы деньгами, а его партнеров из корпоративного сектора, необходимыми полезными ископаемыми совершенно бесплатно. Нет, Сет, конечно, получал от корпоратов и Харша деньги, притом очень и очень большие, но, урезав зарплаты горнякам, абсолютно устранив бюрократический аппарат компании, зачем он нужен, когда у тебя единственный клиент? Он накапливал в огромном сейфе в подвале громадное количество наличности, время от времени переводя ее в более ликвидные драгоценные металлы и предметы искусства. «Мафф, рад видеть вас в добром здравии», — кисло улыбнулся Сет. «Спешу сообщить вам, что разбор завалов на всех шахтах Атунии завершен. К концу текущего месяца корпораты получат все запрошенные ими позиции». «Хорошо», — раздраженно произнес Харш. «Ты только по этому поводу меня отвлек. Интересно, чем ты вообще занимаешься, если покинул сектор?» Раздраженно подумал Сет. «Нет, естественно», — произнес Кабул. «Я работал со старыми записями брата относительно разведанных им планет. С копиями, ты имел в виду?» — желчно усмехнулся Харш. «Оригиналы, насколько я помню, у тебя выкрали?» «Да», — скрипнул зубами лидер Кабул Индастрис. «С копиями. Кражу совершили неизвестные, проникшие в дом пару дней назад, пока сам мужчина находился на объекте, на котором произошел взрыв газа. Оказалось, что это была диверсия. Никто не пострадал, но вернувшись домой, Кабул увидел, что бумаги брата, посвященные непосредственно разработке месторождений всевозможных металлов на планетах, которые едва разведаны в секторе, но явно не имеют разумной жизни на своих поверхностях, были украдены. И пусть камеры наблюдения и не засняли лица взломщиков, все же одна гротескная фигура, из трех была ему знакома, так же, как и крошечный Джава. Ну, а стройную фигуру племянницы он опознал методом исключения. Очевидно, что племянница мстила ему за то, что он натравил на нее охотников за головами. А как иначе? Компания только-только восстала из пепла, и Ариста явно захочет вновь втоптать его в грязь. Шарш и его разрушитель котел вместе с большей частью штурмовиков куда-то смылись, а с дурочки племянницы и ее напарников террористов станется устроить еще несколько взрывов на шахтах, чтобы насолить ему. Хоть бы раз она ошиблась и ее действия привели к гибели разумных, тогда б ее точно выдали местные жители. Но девица явно осторожничает. Ничего, он подымет награду за ее голову, живой или мертвой, в два раза. И количество охотников, желающих избавить Сета от этой головной боли, будет столько, что она не обрадуется тому, что выжила, в отличие от отца. Так вот, в записях брата есть указания на несколько вулканических миров, вроде Мустафара, на которых можно будет вести добычу полезных ископаемых открытым способом. Короче, потребовал Харш, нужно 2 миллиарда на то, чтобы поставить там необходимые предприятия и завести подходящий персонал. Ну так и действуй, раздраженно произнес Харш. У тебя есть деньги, не отрицай этого. Вот и вкладывай. Я думал, что ваши партнеры. Думать, это не твоя работа, разозлился Харш. За тебя думают. Ты всего лишь говорящая голова, контролирующая предприятие. Нашел хорошую планету под добычу полезных ископаемых. Молодец. Теперь вкладывай деньги и разрабатывай ее, пока я закончу работу с горняками в Челунском разломе. И не забудь, что скоро прибудут сопровождающие для эскорта партии металлов прошлого месяца. Передача кораблей с рудой и возврат пустых грузовиков пройдет в том же месте, что и до сих пор. Но, попытался было протестовать Сет, однако Харш взмахнул рукой, явно треснув кулаком по устройству со своей стороны. Разговоры закончены, Кабул, работай. Вернусь через месяц, проверю. Если не начнешь добычу к этому моменту, тебе конец. Все, конец связи. На этом голограмма растаяла. Некоторое время Сет сидел в недоумении относительно слов Харша. Челунский разлом, скривился он, припомнив место, которое назвал своевольный мов. На память ровным счетом ничего не приходило. Сет редко покидал пределы сектора боссов, так что не имел представления о том, где может находиться указанный Харшем астрономический объект. Впрочем, это не отменяет того факта, что он мог удовлетворить свое любопытство, заглянув в астронавигационный справочник. О, как, спустя 15 минут тщательных поисков, Сет Кабул владел немалым количеством информации относительно упомянутого мафом Челунского разлома. Согласно астронавигационной карте, это место являлось туманностью, которая располагалась в квадранте А3, практически на границах галактики. Сам квадрант находился в проекции стыка сразу нескольких секторов, восточной части Мейеру-Кар и западной, Корва. Но, если верить примерным границам туманности, то ее границы все же расположены вблизи Мейеру-Кар. А последний, это территория Доминиона, который вообще-то отгородился от всей галактики и весьма воинственен. И за последние месяцы не только провозгласил о своем создании на всю галактику, но и прилично так оброс территориями, при этом хорошенько проредив пиратов и работорговцев. Не мудрено, что местное население окраинных секторов галактики, которое страдает от наплыва подобного беззакония, едва ли не в ноги бросалось доминионцам, просясь к ним, и плевать всем на то, что заправляют там имперцы. Во внешнем кольце в последующие после Эндора годы безопасность ценится гораздо выше, чем какие-то там правящие режимы. Особенно, когда Доминион как следует нападал бывшим мятежникам, которые тоже в свое время, захватив Корусант, обещали безопасность и стабильность. Правда, дальше разговоров дело не пошло, а народ во внешнем кольце обычно весьма чувствителен к обману. Когда им что-то обещают, но не выполняют, они имеют обыкновение послать куда подальше лжецов и взять власть в свои руки. На память сразу пришел визит человека, который заявил, что представляет интересы молодого и быстро развивающегося государства, которое было бы не против включить босс в свой состав. Сет даже слушать не стал, с издевкой посоветовав им переговорить об этом с правлением корпоративного сектора. От себя же он высказал пожелание, дескать, готов пойти против корпоратов и Харша, но в случае, если ему будет доставлена его племянница. Понятное дело, что лгал, никто из указанных лиц не позволит ему после предательства остаться в живых. О разговоре он, конечно, рассказал Харшу, безопасности ради. И тот, Похоже, решил действовать на упреждение, понимая, что амбициозные доминионцы положили глаз на его вотчину. Доминион отгородился от всей галактики и те сорвиголовы, что пытались заниматься контрабандой доминионских товаров, как-то быстро пропали из виду. Поговаривают, что чуть ли не на каждом маршруте, ведущем в Доминион, корабли выдергивают из гиперимперские звездные разрушители. После встречи с ними обычно контрабандисты и любители легкой наживы не возвращаются на базу, а их лидеры предпочитают больше не соваться в место, которое столь недружелюбно к незваным гостям. Если Харш в самом деле находится в Челунском разломе, то значит он нашел способ, как обойти заставы Доминиона. Но не это главное. В Галаните имеются отрывочные сведения о том, что в этой туманности содержится одно из самых больших и самых обильных полей астероидов в галактике. Горняки, которые стали разрабатывать их еще во времена Империи, хвастались перед своими коллегами, что в туманности словно тысячи богатейших полезными ископаемыми планет погибли, а добыча не требует серьезных затрат. В разломе, опять же, со слов тех, кто там якобы трудился, было много невостребованных астероидов, наполненных ценными минералами. Сет нашел упоминание о том, что там в прошлом сталкивались интересы корпоративного сектора и консорциума Занна, но по каким-то причинам обе стороны прекратили вражду и о туманности словно забыли. Но в то же время это привлекает туда одних из самых отпетых головорезов и наемников галактики. Первых, чтобы грабить горняков, пытающих свое счастье. Вторых, в списках платежеспособных клиентов, ради обеспечения им безопасности. Изучая очередную статью, Сет, по его мнению, нашел причину, по которой ни одна из крупных компаний не захотела туда влезать. Имеющиеся в туманности облака плазмы и поле астероидов затрудняли навигацию, и пилоту требовались быстрые рефлексы, чтобы избегать препятствий и приземляться на миры внутри разлома. Там требовались пилоты высших квалификаций, но оплата за их труд представлялась так и вовсе смешная. Понятное дело, что если нет тех, кто будет вывозить тебе руду, рискуя жизнью, то и смысла вкладывать туда деньги тоже нет. Хотя, если там в самом деле богатые залежи, там бы точно кто-нибудь обосновался. Ну явно был бы идиот, который рискнул вложить туда капиталы. Значит, можно предположить лишь то, что байки горняков на самом деле не более чем сказки горняков, которые, прилетев туда за сокровищами, лишь поняли, как сильно обгадились и в какую протухшую кашу влезли, и коротали время, рассказывая все эти небылицы, чтобы хоть как-то оправдаться перед теми, кто был наслышан об их полетах в разлом. Но тут явно было что-то еще. Челунский разлом находится на задворках Доминиона. Доминион хотел отобрать у Харша сектор боссов. Возможно, что Мофф и его союзники-корпораты и не добывают там руду, а заняты кое-чем другим. Например, готовит плацдарм, чтобы как следует проучить наглецов из Доминиона, посмевших покуситься на богатый полезными ископаемыми боссов. Сет не имел военного образования, но умел считать деньги. Маловероятно, что Доминион успел полностью исследовать сектор Мьерукар, этого не удавалось в прошлом даже государствам, занимающим большую часть галактики. Наверняка там есть какой-то тайный гиперпространственный маршрут, который бы позволил корпоратам и Харшу нанести удар по Доминиону и убраться прежде, чем те ответят. Хотя, вроде бы у них помер Гранд-Адмирал, который этот Доминион и создал в прошлом году. А как говорил Харш, оставшиеся имперцы в галактике, не более чем бледная тень тех, кто погиб в имперскую гражданскую войну. Ух, неужто Харш решил отхапать себе еще один секторок, ведь Мьерукар, как и Босф, находится на окраине галактики, где, как давно известно, сосредоточены самые обильные залежи редких металлов, которые тысячелетиями выкачивали центральные миры. Если так, то неплохо было бы еще и сектор Корва, лежащий между Мьерукар и Босфом, также забрать. Вот тогда бы, конечно, если вложить огромную тучу денег на разведывательные и прочие работы, можно было бы заполучить самую мощную горнодобывающую корпорацию в галактике. Сэр, на пороге его кабинета появился протокольный дроид. К вам, посетители. Кого там Сид принес? Недовольный тем, что его выдернули из области фантазий, проворчал Сет. Господин в черной броне, который посещал вас в прошлом месяце, услужливо сообщил дроид. Сета обдало жаром. Он мог вспомнить только одного такого разумного, и это был представитель. Он один? Хрипло спросил глава Кабул Индастрис. Он также доставил вашу племянницу Аристу, подтвердил его опасения дроид, в наручниках. Ох, джедайская ты головомойка, Что происходит-то? На мостике фрегата класса «Небюлон» возникало ощущение, будто он летит в полном одиночестве, пробираясь в самое сердце внешних территорий, куда в здравом уме не сунется ни одно мыслящее существо. Солмон стоял прямиком перед обзорным монитором, поигрывая рукоятью вибромеча. Усыпанная драгоценными камнями поверх выполненной из ауродиума рукояти, некогда это церемониальное оружие принадлежало какому-то богатею из империи. Сол и его люди взяли корабль на абордаж, убив экипаж, а ценных пассажиров захватив в плен и доставив к своему командованию. Солмон, что с ними произошло после этого, Сола особо не интересовало, он лишь безукоризненно выполнял поручения, которые ему давало руководство Черного Солнца. Собственно, как и сейчас, пират, поправив обруч на правом бицепсе, бросил взгляд на женщину, сидящую неподалеку. Рядом с ней находились несколько его бойцов, но эта белоручка вряд ли может оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление. «Скоро поговорите на коротке с начальством, баронесса», — обнадежил женщину смуглокожий пират. Дама в обтягивающем комбинезоне с белоснежными волосами бросила на него испепеляющий взгляд. «Как с тобой закончит, я заберу тебя к себе служанкой», — хохотнул Солмон. «Есть у меня для тебя парочка подходящих нарядов. Да я лучше вскрою себе горло, мерзавец», — брезгливо произнесла баронесса Деаста. «Так же, как и мои парни твоим телохранителем», — уточнил пират с издевающейся улыбкой на лице. «Из каких пор тебе служат таларты, Мон?» — вернула пирату ту же гримасу платиноволосая женщина. «Ты же мелкая сошка, которая только и может что быть на побегушках». Этого пират стерпеть не мог. Он сделал несколько быстрых шагов к женщине, однако остановился прямо перед ней, увидев фигуру, которая за спиной баронессы возникла буквально из воздуха. Сол хотел было ответить Фине Деаста, отвесив хорошенькую пощечину, но поймал на себе предупредительный взгляд Ура и Фена. «Не трогай ее», — приказал Талартай, недвусмысленно продемонстрировав свои огромные клинки. Пират, проглотив обиду, смерил женщину презрительным взглядом. «У нас еще будет время, чтобы ты ответила за свои слова, аристократка», — пообещал он. «Как я и думала, ты трусливый исполнитель», — дамочка скорчила на своем благородном, словно фарфоровом лице, презрительную гримасу, которая стала входить у нее в привычку. «Закройте рот, баронесса», — приказал ей Фен, положив свою тяжелую руку на плечо пленницы. «Вас сказано доставить живой, а не целый». Побледневшая аристократочка захлопнула пасть и принялась сверлить взглядом пол прямо перед собой. На лице Мона появилась надменная улыбочка, когда он отходил в сторону. Выходит, Талартай все это время, прошедшее с момента захвата корабля Доминиона и звездолета баронессы, закончившегося смертью всех ее телохранителей и пленением самой выскочки, находился рядом с ней, под своей гребаной маскировкой. Несмотря на то, что на звездолете Мон имел до сотни бойцов, связываться с Ура и Феном он не собирался. Талартай в одиночку уничтожил два десятка тренированных бойцов, охраняющих баронессу, включая телохранителей ее папаши, которые продемонстрировали свой профессионализм, предотвращая покушение на ныне покойного барона. Перебить пиратов ему не составит труда. Что ж, Черное Солнце лишь выиграло, получив себе бывшего лейтенанта Тайберзанна в услужение. Собственно, вся эта операция – его детище. Но принадлежит ли план руководству преступной группировки или же самому Урай, Мон не знал. Его в такие детали не посвящали. Да и в нападении бы он не участвовал, и не пожертвовал кучей своих людей во время этих абордажей, если б не проморгал побег Граппы Хатта, после которого Черное Солнце было им очень недовольно. Граппа Хатт курировал практически все операции организации за пределами корпоративного сектора, и его исчезновение ставило под угрозу все акции по захвату влиятельных шишек в галактике. Не мудрено, что руководство, сделавшее выводы из своего предыдущего падения, приказало всем боевым группам вернуться на базы. Солмон предполагал, что готовится нечто крупное и руководству необходимы боевики, но пока что не знал всего. Командирам нижнего звена не сообщают много, ему было лишь необходимо контролировать, чтобы Граппа Хатт нигде не облажался и когда придет время, организовал возвращение похищенных шишек на места, как это уже было с Деастой и сотнями других богатеев. То, что его назначили командовать боевиками вместо Граппы Хатта, Сол посчитал повышением, но, когда его практически сразу бросили в сектор Деастан, приказав оставить Генан и замести следы, а теперь еще и атаковать корабли, захватывать явно взорвавшуюся дамочку, положив две трети своих абордажников, До пирата, что называется, дошло. Его наказывали за провал наблюдательной миссии. Что ж, теперь он справился. И как только вернется в Карпсик, то его непременно простят. Они уже почти прибыли. Сектор Апара, прилегающий к корпоративному, подконтролен последнему. Нужно только добраться до ЭТ-4, сдать пленницу, и все. Можно будет рассчитывать на то, что он поучаствует в большой заварушке. Теперь у него новый корабль, доминионцы знатно переделали Небьюлон, вы теперь этот звездолет не просто эскортный фрегат. Жаль только, что экипаж перед тем, как их всех прикончили, успел уничтожить навигационную базу данных, и все устройства, коды систем распознавания. Эх, сколько бы деньжат можно было заработать, если б получилось завладеть базами Доминиона и прошмыгнуть под носом их патрулей. А так остается, как и прежде, только щипать жиденькие конвои имперцев или республиканцев. Нет, если бы не размеры, то он мог бы считаться очень легким крейсером. А уж наличие у него внешних стыковочных пилонов для машин серии ТИЭ, так и вовсе делает его весьма пригодным для рейдерства. Конечно, против небольших сил противника. Но, когда у богатеев хватало ума организовать себе хотя бы крейсер в сопровождении, Сол уже переместил на свой новый корабль несколько имеющихся у группировки ТИЭ истребителей. Световой тоннель рассыпался на миллиарды звезд самых разных цветов и оттенков столь внезапно, что Солмон не устоял на ногах. Разразившись грубой бранью, он вскочил, огляделся. В первую очередь посмотрел на радианца у навигационного пульта. Но тот сидел с таким испуганным лицом, что главарь пиратов сразу понял, это не случайная ошибка в навигации. Корабль оказался буквально посреди огромного пустого пространства, так выглядит межзвездное пространство, сквозь которое проходят гиперпространственные маршруты. Тут никого и ничего не должно быть. Но оказалось, что это не так. Кроме горящих останков искореженного торгового судна, которое дико вращалось вокруг собственной оси, мечущихся истребителей и спасательных капсул, внимание капитана привлек еще один звездолет, находящийся слева и попавший в поле зрения совершенно случайно. Глядя на него, Сол почувствовал, что ему явно становится нехорошо, аж в горле стало сухо. Развороченное торговое судно, это эрзац-авианосец, на котором он перевозил своих пилотов. И, судя по тому, с каким азартом за ними охотятся те перехватчики, звездный разрушитель, застывший в трех десятках единиц справа по борту, имел к произошедшему прямое отношение. Словно в подтверждение его слов, турболазер интердиктора залпом накрыли грузовой корабль, превратив его в слепящую вспышку. А ведь теперь они займутся нами. Одновременно с этим Небьюлон содрогнулся от сильнейшего удара справа. Учитывая, что интердиктор не стрелял, вывод только один. Справа по борту имперский звездный разрушитель. Заорал навигатор. Эскортный фрегат снова получил удар, на этот раз с кормы. Нас обстреливают ударные канонерки. Мы потеряли 70% маршевых двигателей. Сол отвернулся от обзорного иллюминатора. Активировать щиты на полную мощность. Запустить истребители. Не знаю, как какому-то имперскому придурку вздумалось атаковать нас, но наших кораблей ему не видать. Артиллеристы, рассчитайте траекторию и открывайте по разрушителю огонь. Как прикажете, капитан. Раздавая указания и пытаясь одновременно понять, как можно было перехватить их, Солмон уже осознавал, что никакие рассуждения не дадут ему разумного объяснения, каким образом сразу два имперских корабля сумели незамеченными проникнуть на территорию, подконтрольную корпоратам. Оставалось лишь бравировать и делать вид, что все в порядке, надеясь одновременно на то, что хоть кто-то из флота корпоративного сектора или кораблей, прикрывающих Апара, прибудет к ним на помощь. Показания сенсоров, что там происходит. Сквозь голографическое отображение данных выглянул Дурос. На удлиненном лице застыла еще более мрачная гримаса, чем обычно. Гравитационная аномалия, сэр, повсюду. Мы как раз оказались у ее кромки, и теперь внутри. То есть, они вынырнули из гипера поперек вектора гравитационного луча и маршевые затолкали их поглубже. А сейчас и скорости нет ни хатта. Турболазерные батареи трофейного корабля открыли огонь, и потоки свистящих бело-зеленых полос устремились к наваливающемуся справа звездному разрушителю. Казалось, выстрелы направлены прямо в цель, но те растеклись по защитному экрану, не причиняя вреда накатывающемуся треугольнику. Их ждали. Держать дефлекторы включенными долгое время, расточительство, и имперцы никогда так не делают. Транспортный корабль вышел из гипера минут 10 назад, С такой разницей Сол отправил свои звездолеты в полет до ЭТТ-4. Значит, противник либо захватил кого-то из его людей с грузовика и так быстро расколол, либо же, Сол прекрасно знал своих людей. Если бы они попали в засаду, то непременно бы горланили ему об этом. Но они промолчали, и это привело трофейный фрегат прямиком в ловушку. Точно так же, как и грузовик, на корабле «Маячок». А раз так, то это корабли «Доминиона», которые пришли за своей собственностью. Опознать звездолеты. Баронессу нужно срочно вывести с корабля. Возник рядом с ним не к ночи помянутый Рай Фен. «Да что ты говоришь?» — вскинулся Сол, махнув рукой в сторону разрушителей. «Иди это им скажи. У меня на борту только 10 ТИ истребителей. Капитан, это Химера и Вечный Гнев. Значит, точно Доминион. Химера же флагман Трауна», — охнул кто-то из членов экипажа. «Так он же сдох. Точно, его джедай республиканский пырнул и свалил. А нам что, легче от того? Траун нас разделает или его псы?» Экипаж лихорадило. Имон понимал, что они вот-вот поддадутся панике. «Ох, сейчас кому-то не поздоровится», — заулыбалась баронесса. «Ты навела их на нас, стерва», — рявкнул Мон, бросаясь к пленнице. Но оказался отлетевшим на несколько метров назад, получив удар кулаком в грудь от Ура и Фена. «Прикажи готовить твой личный шаттл», — распорядился он. «Небольшая модернизированная лямбда, которую Сол отнял у какого-то имперского мафа. Быстрая за счет новых движков, снятых с какого-то корабля покрупнее себя, хорошо бронированная. Она явно имела больше шансов на побег. Проблема в том, что там предусмотрено место только для двоих. Пошел к хатту», — прохрипел Сол. «Я не останусь на звездолете. С седьмой палубы докладывают о десантных кораблях, которые крепятся к носу и корме», — донесся крик кого-то из вахтенных. «На пятой палубе дроидики. Мы потеряли половину истребителей. Корабль еще раз вздрогнул от удара турболазерами в борт, и это спасло жизнь пирату. Огромные клинки Ура и Фена воткнулись в палубный настил, откуда инерция уже сместила Мона. Ударив ногами лейтенанта, пират вскочил, выхватывая свой вибромеч и нанося удар по Талартаю. Но тот уже воспользовался своей системой маскировки и исчез. «Баронессу держите!» — крикнул Мон, увидев, что с плеч ее охранников упали отрубленные мощнейшим ударом головы. В соседнем отсеке абордажная капсула. Сол метнул свой вибронож в сторону, где брыкающаяся баронесса утаскивалась пустотой. Судя по реву, он попал в Ура и Фена, но клинок тут же оказался брошен в обратную сторону и вошел в голову навигатора, который бежал к своему командиру. Но на палубе оставались следы крови. Очевидно, Сол, благодаря своей удаче, сумел задеть что-то важное в теле Талартея. Удары по Небиулону продолжались. Сол увидел, как открылась дверь, ведущая на мостик корабля, и в проеме, в каком-то метре от скрытого пеленой невидимости Ура и Фена, тащащего за собой брыкающуюся баронессу, появилась дроидика, которая тут же принялась уничтожать пиратов огнем своих пушек. А следом за ней в рубке оказалась и четверка штурмовиков в матовых черных доспехах с примечательными золотистыми шестеренками поверх наплечников брони. Теперь уж точно все сомнения о личностях тех, кто напал на отряд Мона, грузовик и трофейный эскортный фрегат, не осталось. «Штурм Командос», — мгновенно понял капитан пиратов. Бойцы противника открыли огонь, и только плазма смогла сбить маскировку Сталартея. Лейтенант бросил баронессу и ударом своих клинков буквально располовинил идущего впереди остальных штурмовика, по-видимому, командира отряда. Он словно не реагировал на выстрелы бластеров по себе и двойным точным ударом прикончил еще двоих бойцов. Последний огнеметчик прыжком ушел в сторону, отбросив бластер в сторону и струей огня буквально поджарил Талартея. Мон наблюдал за происходящим, не обращая внимания даже на то, что его людей уничтожают, как завороженный смотрел на то, как ревущий Ура и Фен отгородился от штурмовика одним из своих клинков, второй рукой сбивая пламя со своей одежды. Огнеметчик уже вскочил на ноги и изменил направление струи, но в это время Фен нанес удар сверху, разрезав орудие противника. Огнесмесь разлилась по палубному настилу, мгновенно вспыхнув. Мон понял, что это его шанс. Прячась за терминалами, он двигался к аварийному выходу, не обращая внимания на убийство подчиненных. Он не сводил глаз с Талартея, который ударом свободной руки отбросил от себя штурмовика. Фигура в черном отлетела на несколько метров, а Урай сорвал со стены огнетушитель и принялся заливать себя его содержимым. Капитан пиратов улучил момент и прошмыгнул в порошковом тумане на выход, бросившись стремглав по коридору. Ему нужно было успеть добежать до крохотного ангара быстрее, чем это сделает отягощенный пленницей Талартай. хату все это, и экипаж, и корабль, и черное солнце. Если повезет, то его сочтут мертвыми первые и последние. Звездолет для продолжения ремесла он себе найдет, лишь бы только Доминион не продолжил охоту за ним. Довольный тем, как он быстро сумел удрать из западни на мостике, пират на полном ходу завернул за угол коридора, намереваясь воспользоваться служебной лестницей и преодолеть палубы, как вдруг остановился, впечатавшись всем телом в фигуру в черно-синих доспехах. Не повезло, только и успел вымолвить он, прежде чем цепкие руки хватили его за плечи и бронированное колено доминионского гвардейца лишило пирата сознания. Глава 19. Появление настоящей внеочередной Прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Алекс. Желаю всем приятного прочтения. Ура и Фен, молча претерпевая боль от ранения и ожогов, ворвался в крохотный отсек ангара, предназначенный для кораблей и экипажа. Его совершенно не интересовали поврежденные в ходе сражения за обладание эскортным фрегатом Лямбды. Он тащил упирающуюся и брыкающуюся баронессу к той самой заветной Лямбде, которая царственно располагалась в центре отсека. Об этом личном корабле Соломона он знал с того самого момента, как тот его приобрел. Разведка во всех подразделениях консорциума заработала на совесть. «Не упирайтесь, баронесса», — потребовал он, больно схватив девушку за запястье. «Только хуже будет. Пошел ты», — совсем уже не по-аристократически обругала его своевольная женщина. «Да будет так», — Урай, остановившись, ударил ее по затылку, лишая пленницу сознания. Не обращая внимания на то, что из ее головы начинает течь кровь, Талартай с максимально доступной для него скоростью умчался к кораблю, но, не добежав до него с десяток метров, понял, что что-то не так. Коммуникационные антенны были повреждены, а люк, закрывающий доступ к главному гипердвигателю, вскрыт столь безобразно, что не оставалось никаких сомнений относительно механического вмешательства. Практически сразу же он заметил увесистый полупрозрачный ящик, покрытый сетью трещин, лежащий у одной из опор в окружении мелких деталей и мелкого битого стекла. Генератор гипердрайва кто-то специально вывел из строя. Урай нахмурился и огляделся. Не было видно никого вокруг, кто мог бы совершить столь явный акт вандализма. Но он, как носитель маскировки, знал, что это еще ничего не значит. Равно как и его страшные раны, которые практически исцелились благодаря врожденной регенерации. Талартай аккуратно положил тело женщины на палубный настил, понимая, что ему придется вступить в сражение с неизвестным противником. Кто бы ни совершил это с кораблем, он здесь. Потому что, будь это кто-то из пиратов, то он бы давно улетел. А вот враг, доминионцы, мог и затаиться. И враг этот малочисленен, потому и повредил ключевые системы шаттла, понимая, что двигатели позволят Урае прорваться сквозь блокаду любых истребителей и избежать. Гипердвигатель первого класса мог дать ему превосходство над кораблями Доминиона. Он мог даже с поврежденной антенной прибыть на ЭТ-4 гораздо раньше, чем разрушители доберутся до своих баз. Потому его и вывели из строя. И мог сообщить о произошедшем Тайберу Занну, потому уничтожили антенны системы связи. Оставалось надеяться на то, что резервный гипердвигатель на этом корабле еще функционирует. И в следующее мгновение он услышал, как на палубу упало и вдребезги разбилось нечто хрупкое, вылетев, при этом, сквозь проем посадочного пандуса. Талартай наклонил голову, видя, как по аппарели спускается человек в черно-голубых доспехах с вибромечом в руке. «Доминионский гвардеец, тебе не сбежать», — искусственным голосом из вакодера произнес он, занимая позицию для боя. Урай отвел в сторону один из своих клинков, внутренне сокрушаясь, что его система маскировки оказалась повреждена огнеметом. Кончик массивного лезвия застыл в паре сантиметров от лежащей на палубе баронессы. «Мне нужен корабль», — произнес Фен. «Или она умрет». «А мне наплевать», — ответил гвардеец. «Я здесь не за тем, чтобы спасать ее от смерти». «И для чего же ты стоишь на моем пути?» — удивился Талартай. «Ты убил моих братьев по крови и оружию», — пояснил гвардеец, медленно приближаясь. «Я многих убил», — повел клювом Урай, чувствуя, как стягивается кожа на правой половине лица. «Убью и тебя». Кажется, одна из лямб на этом корабле не так сильно пострадала во время абордажа через этот ангар. Возможно, что если он быстро разберется с этим чужаком, то сможет сбежать, полагаясь на свой ум и силу. Странно, но гвардеец ничего не ответил на реплику, молча переходя к атаке своим вибромечом. Урай отразил первый выпад клинка, рубанул в ответ, но лишь оставил своим оружием на груди гвардейца поверхностную царапину. Второй клинок так и вовсе промахнулся, но этого было достаточно более проворному противнику для того, чтобы контратаковать. Урай почувствовал, как на правом плече появляется разрез и резко ушел в сторону, чтобы избежать повреждения мышц, и тем самым ему пришлось отступить от пленницы. Но делал он это в сторону того шаттла, который считал менее поврежденным из всех в ангаре. Ладно, у него не получилось захватить более быстрый корабль, но стандартная лямбда тоже неплоха. Гвардеец продолжал атаковать, но его выпады и коварные приемы не достигали цели. Урай видел все это уже не раз, когда убивал телохранителей баронессы, точь в точь, и объяснение у него было лишь одно, и он знал, как его использовать. «Ты, клон», — выпалил он в лицо противнику, поймав своими скрещенными клинками его вибрирующее оружие. «Я уже убивал таких, как ты. Теперь понятно, что это не просто подготовка на основе единообразия военной тактики. Это знания, перенесенные из одного источника в другие тела, ровно то же, чем пользуется консорциум Занна. Эту информацию срочно необходимо сообщить Тайберу. Он должен знать, что у Доминиона имеются клонирующие цилиндры. Это вносит существенные коррективы во всю операцию против владений покойного гранд-адмирала Трауна. У них есть возможность создавать копии опытных и опасных бойцов, как и у консорциума. Нужно бить сейчас, пока они не сделали еще больше бойцов, потому как против простых преступников эти клоны слишком хороши. Если б Урай не руководил захватом корабля баронессы, то Солмон положил бы всех своих солдат прямо в шлюзе. «Ошибаешься, Остроклювый», — заявил человек в сине-черных доспехах. «Я оригинал. Значит, новостью о том, что он, клон, этого человека не сломить. Интересно, а после смерти его тело также кремируется вместе с броней, как и у тех, кого Урай прикончил на корабле баронессы. Тоже не блещешь мастерством. Если что новое Урай узнал о битве с людьми, так это то, что их очень легко провоцировать и ввести в гнев, который затмевает разум и приводит к поражению». Но оригинал клонов почему-то не ответил. Вместо этого он неожиданно поднял рукоять меча вверх, изменяя угол атаки заблокированного клинка, и лишил Урая глаза вместе с левой частью лица. Талартай, взревев от боли, отступил назад, но тут же заблокировал удар, который, как он и ожидал, противник нанесет, чтобы вывести его из строя. Защитив опорную ногу своим оружием, Урай принялся разворачиваться, чтобы нанести боковой удар левым клинком, но противник оказался более проворен, чем он подумал. Пропустив удар над собой, он воткнул свой клинок в правую стопу Урай, перехватил занесенную для удара коленом левую ногу и распрямился, заставляя Талартая терять равновесие. Вибромеч, словно раскаленный нож масла, рассек правую стопу, а сам лейтенант консорциума Занна рухнул на спину. Он перекатился в сторону, избегая удара мечом в нижнюю часть туловища и перенося вес на левую ногу, посмотрел на противника. «Если ты так хорош, то почему твои клоны были столь плохими?» — спросил он, не оставляя попыток вывести противника из себя. Вместо этого доминионский гвардеец провел атаку вибромечом в ноги, заставляя Урая защищаться. Подволакивая раненую ногу, Талартай отбивал выпады вибромечом, которые градом сыпались на него. Он уже не обращал внимания на многочисленные порезы, которые наносил ему противник, оставляя их на откуп своей способности к регенерации. Он понимал, что начинает уставать. Сражение в рубке и восстановление повреждений после броска холодного оружия предателем Соломоном, ожоги от огнеметчика, свежие раны – все это расходовало внутренние резервы организма, неуклонно ослабляя его. Требовалось атаковать противника, уничтожить его и сбежать, пока сюда не прибыло подкрепление. Очевидно, что раз здесь нет ни солдат, ни дроидик, то гвардеец пришел на драку один. В этом и есть его коронная ошибка. Урай подгадал момент, когда смог бы ударить по открытому месту в корпусе противника и сунул туда свой правый клинок, направляя левый так, чтобы поразить голову противника. Но тот, к его удивлению, ровным счетом не обратил внимания на глубокую рану в боку и повреждение своего шлема. Вместо этого он дернулся в сторону, освобождая край своего живота с клинка Урая, и нанес вертикальный удар по вытянутой руке Талартая. Вибромеч с легкостью рассек плоть, отсекая правую руку идеально ровно по локоть. Прежде чем Урай сумел понять произошедшее, а вопящий от боли мозг лейтенанта осознал, что лишился конечности, та же судьба постигла и левую руку ближе к запястью. Оба могучих клинка со звоном упали на палубу. Гвардеец пинком отправил их в сторону, ударом ноги в голову с разворота отправляя опешившего Талартая на палубу. Не в силах смягчить падение, Урай рухнул лицом на палубу, после чего почувствовал, как его левую конечность начинают перетягивать жгутом. Далее последовало переваливание его изувеченного тела на спину. Прежде чем Урай успел сообразить, что происходит, ему в пасть был сунут металлический цилиндр, раздвинувший клюв так, чтобы его стенки и зубы не могли соприкоснуться друг с другом. Следом клюв оказался скован распыленной из аэрозоля синтеплотью. «Он намерен взять меня в плен». Такая мысль с ужасом промелькнула в голове лейтенанта консорциума Зана. Он прекрасно понял, зачем противник перевязывает культи его отрубленных конечностей и блокирует зубы, чтобы он не умер от кровопотери и не смог воспользоваться капсулой с ядом, вмонтированной в коренной зуб каждого высокопоставленного члена организации стервятников. Значит, его будут допрашивать, и, вполне возможно, что попробуют клонировать, дабы получить хоть какие-то данные. Этого нельзя допустить. Годы труда, насмарку. Если Доминиону станет известно хоть немногое из того, чем владеет Урай, то дело всей жизни самого дорого ему разумного, Тайбера, ставшего за годы практически братом Талартаю, будет разрушено. Урай попробовал разбить капсулу с ядом, не получилось. Противник уже перевязал его раны и сейчас занимался тем, что, сорвав с себя кирасу, заливал бактейрану в животе. К сожалению, это не более чем сквозное ранение мышечного каркаса, которое заживет. Несколько перебитых сосудов, возможно вена, ничего, что не позволило бы ему дожить до прибытия помощи. Особенно, имея на руках аптечку. Выходит, броня гвардейцев чуть шире, чем кажется, и за счет этого удар не достиг жизненно важных органов. Смотря на то, как гвардеец оказывает себе медицинскую помощь, Урай приложил все усилия для того, чтобы сжать клюв. Металлическая емкость прогнулась, треснула, но не раскололась. Он чувствовал, как в рот ему льется бакта, и это было унизительно, значит, его регенеративные способности возрастут в разы. Урай закашлялся, и гвардеец перевернул его на живот, не позволяя захлебнуться в бакте. Да, от такого бы его не откачали. Глаза Талартея и визор гвардейца на секунду встретились. Кончик языка Талартея показался из-за распорки клюва. Нет, понял задуманное Урай гвардеец, нанося удар по лицу, чтобы дезориентировать Талартея. Но дело уже сделано. Острые как бритва боковые края клюва Урай уже практически отрезали конец его длинного и подвижного языка. Кровь потоком хлынула в глотку, когда гвардеец тщетно пытался снять липкую и затвердевшую синтеплоть, чтобы добраться до горла. Урай понимал, что тот успеет сделать это раньше, чем Талартай захлебнется. Поэтому совершил то, единственное, что ему оставалось ради сохранения тайн Тайберзана. Он использовал практически отрезанный кончик и подвижный, как у змей, язык, чтобы задохнуться. Когда гвардеец все же сумел распахнуть его пасть, то оторванный кончик длинного языка был утоплен так глубоко в горло, что вынуть его кроме как посредством хирургической операции не представлялось возможным. А попытки гвардейца вскрыть твердую грудную клетку Талартея не привели к желанному результату. Когда на место прибыли медики, лейтенант консорциума Зана уже был мертв от удушья собственным языком. Дверь в отсек открылась, пропуская внутрь полутемного помещения знакомую фигуру в черно-синей броне, после чего с тем же шипением переборка встала на свое положенное место. Гранд-адмирал, прошедший в малую инструктажную Тиерс, отсалютовал. «Пленник доставлен. Приведите», — приказал я. Тиерс даже не пошевелился, очевидно использовав камлинг надетого на голову шлема. Переборка вновь зашипела. Гвардеец отошел в сторону, после чего в распахнутую дверь влетел, словно получил увесистый пинок под зад, полуголый темнокожий мужчина с замысловатой прической на голове. Нечто похожее на дриды, но с вплетением различного рода разноцветных бусинок, колечек или монеток. Мужчина злобно посмотрел на вошедших следом еще двух гвардейцев, которые встали по бокам от входа, продемонстрировав пленнику, что покинуть отсек он может только устранив их, чего он, обезоруженный и явно избитый, сделать не мог. Оглядевшись, он увидел в сумраке купол серо-синего остромиха, на куполе которого расположилась Ельсаламири, которую я поглаживал, и лишь потом его взгляд сместился вверх. Будь я проклят! Глаза пирата расширились так, что сложилось впечатление, будто они сейчас выпадут из черепа. Траун. Добрый день, капитан Мон, поприветствовал я собеседника. Кажется, нам пора поговорить. Кажется, мне не удалось выдержать ровные тонны нотки отвращения, которые я испытывал, глядя на этого мясника. Все же оказались различимы. Вы же мертвы, выпалил пират. Вас же джедай на куски порезал. Буду иметь в виду, кивнул я, указав на кресло в дальней части разделяющего нас прямоугольного стола. «Садитесь». Пират неуклюже потряс руками, на которых были закреплены массивные наручники. «Снять бы эти штуки», — буркнул он. «С ними чувствую себя некомфортно и большого желания разговаривать не имею». Он выразительно сморкнулся кровавым содержимым основательно искривленного носа. Что-то он быстро справился со стрессом. «Вы в курсе, что разводить антисанитарию и грязь в гостях невежливо?» — поинтересовался я. «Да», — улыбнулся пират, продемонстрировав несколько дыр в череде жемчужно-белых зубов. «Но у меня нос забит, а также отсутствует элементарное уважение», — добавил я, посмотрев на шлем своего адъютанта. «Подполковник Тиерс, прошу вас, научите нашего гостя хорошим манерам». Гвардеец бесшумно и безмолвно двинулся вперед, одновременно с этим передавая свой вибромеч стоящему поблизости бойцу. Как только его руки оказались свободны, безликий воин выбросил руку, нанося удар в солнечное сплетение попробовавшего отпрянуть пирата. Солмон начал хватать ртом воздух, согнувшись в поясе. Схватив его за волосы, Тиерс без замаха ударил его коленом по лицу, отчего тот откинулся назад. Гвардец сместился так, чтобы оказаться параллельно и справа от пирата, вслед за чем раскрытой ладонью в бронированной перчатке ударил пирата по передней части шеи. Практически мгновенно Тиерс выставил левое колено так, чтобы нажать на подколенную впадину правой ноги пирата и заставил того опуститься коленями на пол. «Р7», — обратился я к Остромеху, — «будь добр помочь нашему невоспитанному гостю прибраться». Остромех, который до модернизационных работ и полного сканирования памяти и последующей ее очистки, включая все резервные копии, назывался R2-D2 и служил семейству Скайуокеров уже несколько десятилетий, покатился вперед. И Саламири на его куполе сладко зевнула, когда дроид приблизился к Солумону. Оказавшись перед пиратом, он выдвинул из своего корпуса небольшой шланг, из которого налил на палубный настил чистящее вещество. Сразу после этого панель в его куполе открылась и наружу вылезло небольшое белоснежное полотенце, скрученное в трубочку. Солмон одарил стоящего перед ним дроида взглядом, полным отвращения и возмущения, но его взгляд был смещен несколько вверх и полон удивления. «Кажется, узнал дроида и не понимает, как он оказался в моих руках. Что ж, просвещать его я точно не собираюсь. Либо вы приберетесь за собой, либо сейчас же отправитесь дышать вакуумом», — пояснил я. «Можно подумать, что вы меня не пришьете, после того, как зададите все вопросы», — прогундел в нос пират. «Чем дольше вы не подчиняетесь логике, тем больше у меня желания это сделать», — признался я. Пират, одарив меня взглядом, полным желания убивать, понял, что на меня его действия не возымели ровным счетом никакого эффекта. Схватив полотенце, он принялся убирать за собой грязь. Р7 тем временем вернулся в исходное положение. Спустя 5 минут, когда пират, что неожиданно, убрал все до зеркального блеска, испортив, конечно, полотенце кровью и химикатами, Градин рывком за волосы поднял его на ноги и с силой усадил на кресло. Пират не без подозрения посмотрел на то, как гвардеец аккуратно расправляет ткань на краю стола перед ним. Но его полный ненависти взгляд возымел ровно столько же эффекта, как и на меня предыдущий. Иными словами, пустая трата времени и эластичности лицевых мышц. «Итак, приступим», — произнес я. «Вы напали на корабль Доминиона. Да если б я знал, что я совсем гунган, что ли, оно мне надо, задирать Доминион». Тиерс, который так и не отпустил волосы пирата, одним рывком ударил того лицом об стол. «Перебивать так же невежливо», — пояснил я. «Продолжим. Я хочу знать, кто и когда передал вам координаты нашего корабля». «Да я сам и, на этот раз, понимая, что следующий удар лицом о металл может привести к попаданию хрящей и костей носа внутрь черепа, гвардеец приложил пирата лбом о столешницу. «Мне сообщили время, вернувшись в исходное положение», — сказал Мон, утирая кровь рукой. «И место. Кто?» — спросил я. «Тот, кого вы упустили», — ухмыльнулся пират. «Ура и Фен», — понимающе кивнул я. «Правая рука Тайберзана. До тех пор, пока тот не сдох в попытке удержать власть в разваливающемся консорциуме Занна», — добавил пират. «Зафиксировали мысль. Продолжайте. Когда мы прибыли к месту встречи, на борту корабля уже закончилось сражение. Ура и Фен, по-видимому, как-то попал на фрегат, после чего устроил на его борту бойню, и затем сообщил координаты нам. Мои парни лишь добили дроидов, изрядно при этом потеряв бойцов среди абордажников», — быстро заговорил осмелевший пленник. «Дальше», — потребовал я. «Урай передал нам координаты, «Мы отправились туда на захваченном эскортнике», — сказал пират. «Перехватили корабль баронессы, взяли его штурмом. Опять многих потеряли. Потом легли на курс в корпоративный сектор. Ну, а тут вы нас перехватили. То есть вы не были в курсе относительно целей операции и выполняли прямые указания командира. Ура и Фена, выслушав его излияние», — спросил я, — «звучит настолько логично, что в это не верится сразу же. Вот она, имперская сообразительность», — проворчал пират. «Я ж все прямо рассказал. Кроме того, почему вы вообще решились на это задание? Пришлось напомнить пленнику, что мы не настолько сообразительны. По какой причине вы сотрудничаете с Черным Солнцем? Почему не отказались от атаки на корабль Доминиона на сопредельной с нами территории? Почему выполняете приказы Ура и Фена? Вопросы простые, и я даже знаю на них ответы. Но сейчас происходит классическое «он не знает, что я знаю», которое дает пирату шанс на откровенность, от которой прямо зависит его дальнейшая судьба, догадывается он об этом или нет. Так что эти вопросы необходимо было задать, чтобы заронить в сидящем напротив меня пирате надежду на то, что он может нас провести. Ведь мы, якобы, не знаем о нем и его прошлом ничего. Даже интересно, какую он историю придумает для того, чтобы спасти свою жизнь. Посмотрим, насколько он изобретателен. Так, а кто противится Черному Солнцу? Наигранно пожал плечами Солмон. Эти ребята не шутят. Сказали действовать, значит действуй. Иначе тебе точно ничего не светит больше в этой жизни. А слушаться Черного Солнца? Подписать себе смертный приговор. Я хоть и вольный пират и не имею к ним никакого отношения, но с головой все же дружу. Достаточно, сказал я, понимая, что конструктивного разговора с этим разумным не будет. Я понимаю, что раз попался, то мне грозит кисель, притворно вздохнул Солмон. Ничего не попишешь, верите или нет, но мне было жаль убивать и ваших людей на корабле, и телохранителей баронессы. Мне не доставляет удовольствия грабить разумных и требовать выкуп с семей похищенных мной разумных за их родственников или ценности. Но галактика столь сурова после распада империи, что каждый крутится как может. Я вот хотел было присоединиться к наемникам, которых вы вербовали с полгода назад, но когда до меня дошли такие слухи, я пытался заниматься фермерством в другой части галактики. А когда вылез в известные регионы с месяц назад, то все уже говорили о вашей смерти. Решил было снова убраться во внешнее кольцо, так как на примере империи уже видел, как быстро рушится то, что было создано великим человеком. Но тут на меня вышел Ура и стал требовать работать на него. Мы когда-то пересекались, когда я возил контрабанду, так что он знает меня. Потому, очевидно, и решил припрячь.